До свадьбы оставалось 3 дня. Как-то вечером, когда мы играли с детьми, прыгая через веревку у садовой калитки, я опять подверглась нападению. На этот раз атаковала сама мадемуазель портниха, которая на днях спасла меня от повара. 60-летняя дева в очках, вот уже лет 30, обшивающая весь наш дом, была самым деликатным и самым вежливым человеком на свете. Но в этот день даже она обрушилась на меня. «Мадемуазель», — сказала она, — «через несколько дней мы назовем вас мадам. Ну, хорошо ли вы поступаете? Вот уже полчаса я ищу вас для последней примерки». Конечно, и моя тетка Бессиме была заодно с мадемуазель. Ее хмурое лицо не предвещало ничего хорошего. «Пардон, мадемуазель», — оправдывалась я. «Мы здесь были. Уверяю вас, я не слышала». В конце концов, тетка не выдержала, взяла меня за подбородок, потрепала по щеке, как всегда, когда я заслуживала порицания, и сказала: «Дитя мое, да ты и не услышишь никого из-за своего громкого голоса и смеха. Я уже начинаю бояться, как бы ты через 3 дня не выкинула какой-нибудь фокус в присутствии наших гостей». Хотя все эти дни я проказила больше, чем обычно, но сердце мое было наполнено странным волнением. Мне хотелось быть обласканной, жить со всеми в ладу. Тетка продолжала держать меня за подбородок. Я приподняла пальцами подол юбки и сделала реверанс. «Не волнуйтесь, тетя, осталось совсем немного. Вам придется потерпеть всего лишь 3 денечка. Тогда вы станете для меня не только тетей. Могу вас уверить, те шалости и проказы, которыми Челыкушу донимала свою тетушку Басиме, Фериде не посмеет повторить перед уважаемой ханым Эфенди». Глаза тетки наполнились слезами. Она поцеловала меня в щеку и сказала: «Я всегда была тебе матерью, Фериде, и навеки ею останусь». Я так разволновалась, что схватила вдруг тетушку за руку и тоже поцеловала в щеку. Когда мадемуазель подняла на руках мое белое платье, которое было почти готово, я почувствовала, что краснею. Обняв и перецеловав всех, кто был рядом, я взмолилась: «Прошу вас, уйдите из комнаты. Я не смогу одеться у всех на глазах. Представьте себе, Челыкушу наденет платье со шлейфом и превратится в павлина. Ах, как это смешно! Я, наверное, и сама буду смеяться. Как я просила разрешить мне быть на торжестве в обыкновенном платье, но разве кто-то послушал? Никому нет дела до моего горя». Когда мадемуазель направилась ко мне с платьем, я заметалась по комнате, забилась в угол, дрожа, словно осиновый листок. Стоящие за дверью шумели, пытались ворваться в комнату. Я умоляла: «Еще немножко, прошу вас, минуточку, я всех позову». Но домашние мне не верили. Продолжали ломиться в дверь, боясь, что я их обману. Началась борьба. Те, кто стояли за порогом, большие и малые, смеялись, лезли, толкались, распахивали дверь. Я же изо всех сил старалась сдержать натиск. В коридоре стоял невообразимый шум от топота детских башмаков, подбитых железными подковками. «Наступление! Война!» — горланили дети. На шум сбежались все обитатели дома. Мадемуазель кричала через мое плечо: «Отойдите, ради Аллаха, не надо, платье рвется!» Но ее никто даже не услышал. Вдруг шум за дверью стих. Раздались шаги и голос Камрана: «Открой, Фериде, это я. Мне, конечно, не запрещается Пусти меня, я хочу тебе помочь. Я чуть с ума не сошла. Пусть войдут все, это ничего, но тебе нельзя. Уходи, ради Аллаха, клянусь, я буду плакать. Камран, не обращая внимания на мои мольбы, навалился на дверь, и обе половинки распахнулись. Я с криком кинулась в угол комнаты, схватила какое-то пальто, закуталась в него и съежилась. Мадемуазель была близка к обмороку. Она рвала на себе волосы и причитала: «Платье! Пропало мое чудесное платье!» Камран ухватился за пальто, которым я прикрывалась, и сказал, улыбаясь: «Пора признать свое поражение, Фериде. Откройся, я взгляну на платье». Казалось, я окаменела, у меня отнялся язык. Подождав минуту, Камран продолжал: «Фериде, я только что с прогулки очень устал, но не упрямься. Мне так хочется увидеть тебя в новом платье. Смотри, я вынужден буду прибегнуть к силе, считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять». Камран старался считать как можно медленнее. Сказав «пять», он потянул пальто за рукав, но тут увидел мое лицо, залитое слезами, и совсем растерялся. Он с трудом вытолкал всех посторонних из комнаты, захлопнул дверь. Мадемуазель от изумления лишилась дара речи. Камран, кажется, был в таком же состоянии. Помолчав немного, он сказал, наконец, робким, удрученным голосом: «Прости, Фериде. Я хотел с тобой немножко пошутить, думал, у меня есть на это право, но ты все такой же ребенок. Скажи, ты простишь меня?» Продолжая закрывать лицо, я ответила: «Хорошо, но ты сейчас же уйдешь из комнаты. С одним условием. Я буду ждать тебя в конце сада у большого камня. Помнишь, однажды под вечер, 4 года тому назад, мы помирились с тобой на том месте. Сделаем и сейчас так же. Даешь слово прийти?» После короткого колебания я сказала: «Хорошо, я приду, но сейчас уходи». Бедная мадемуазель боялась даже разговаривать с невестой, обладающей столь странным характером. Она молча раздела меня, и я снова облачилась в свое коротенькое розовое платье, а поверх надела черный школьный передник. Даже не взглянув на Межгян, я бросилась к себе в комнату и долго умывалась холодной водой, пока глаза не перестали быть красными. Когда я спустилась в сад, уже смеркалось. Теперь мне надо было прокрасться к Камрану. Делая вид, будто это обычная прогулка, я прошла за кухней, перекинулась 2-3 словами с поваром, затем медленно направилась к воротам. План мой был таков: сначала замести следы, а затем уже вдоль забора садом пробраться к большому камню. Но наша дворовая калитка была, как всегда, открыта, и я вдруг увидела у ворот высокую женщину в черном чаршафе. Лицо ее было скрыто под чадрой. Вид у женщины был такой, словно она хотела что-то узнать в нашем доме, но не осмеливалась войти. Камран давно уже ждал меня. Боясь, что под чадрой окажется какая-нибудь знакомая женщина, которая заговорит со мной и задержит, я хотела было скрыться за деревьями, но тут незнакомка окликнула меня.